Глава. Переход в Австралию. Образовательный круиз. Утро первого дня круиза началось торжественно. Алексей поднял бокал безалкогольного шампанского, оглядев собравшихся. «Дорогие друзья», — начал он, — «сегодня мы отправляемся в путешествие, которое запомнится нам всем. На борту нашей Dream Chaser собрались лучшие умы пятого класса, самая увлеченная учительница географии Валентина Николаевна и, конечно, наша любимая команда. Желаю нам спокойного моря, полезных знаний и множества впечатлений». Дети с восторгом подняли бокалы с соком, а Алексей добавил: «А теперь к столу». Повар Иван превзошел сам себя. На столе красовались пирожные, фрукты, свежая выпечка и даже небольшой торт с надписью «Курс на Австралию». Морские уроки и истории капитана. Каждое утро начиналось с плотного завтрака, после чего Алексей собирал детей на палубе для уроков. «Сегодня мы поговорим о великих мореплавателях», — начинал он, глядя на заинтересованные лица. «Кто слышал о Джеймсе Куке?» «Это тот, кто открыл Австралию», — подала голос Алена. «Совершенно верно. Но знаете ли вы, что он был простым сыном фермера и все же сумел стать капитаном?» Однако дети быстро переключались с исторических личностей на самого Алексея. «А расскажите про вашу первую кругосветку», — хором просили они. Алексей улыбался. «Хорошо, расскажу. Первая кругосветка началась сразу после того, как я и Александра, а также вся наша команда, закончили школу шкиперов. Мы даже свадьбу сыграть не успели. Решили, что первое путешествие станет нашей самой большой авантюрой. И вот, в Колумбии, прямо на борту яхты, родился наш сын Максим. «А Алена?» — спросил один из мальчиков. «Аленка появилась уже во время второй кругосветки», — ответил Алексей. Ей тогда едва исполнилось полгода. «Мы снова путешествовали, на этот раз по маршруту из книги Жюля Верна «Дети капитана Гранта». Дети слушали с замиранием сердца, а затем осыпали капитана вопросами о его подвигах, штормах и открытиях. Практические занятия. Параллельно с уроками географии Алексей организовал кружок мореходства. «Сегодня мы будем изучать устройство парусов», — говорил Владислав, штурман яхты. «Вот этот парус называется стаксель. Кто знает, для чего он нужен?» Дети тянули руки, а Владислав терпеливо объяснял каждому, как работать с парусами и узлами. «А я вам расскажу о навигации», — подключился Евгений. «Видите этот прибор? Это GPS-навигатор, но раньше моряки ориентировались по звездам. Кто хочет попробовать найти полярную звезду?» Все занятия сопровождались живыми обсуждениями. Окачка и небольшие штормы, которые случались время от времени, только добавляли азарта. «Ну что, юные моряки, справляемся?» — смеялся Алексей, когда дети пытались устоять на палубе. «Да, капитан!» — дружно отвечали они. 15-летний капитан Максим, которому скоро должно было исполниться 15 лет, тоже стал частью приключения. Его быстро прозвали 15-летним капитаном за решительность и готовность помочь всем вокруг. «Максим, что ты хочешь больше всего?» — спросила его одна из девочек. «Быть самым крутым капитаном на земле», — ответил он, поправляя бейсболку. Дети смеялись, но Максим действительно вдохновлял их своим энтузиазмом. Идея альбома. Фотограф Елена, которая документировала все путешествие, вручила детям флешки с фотографиями. Но одноклассники решили пойти дальше. «Давайте сделаем настоящий альбом», — предложила одна из девочек. «Как на выпускной, только про наше путешествие», — поддержал ее кто-то. «Согласна», — кивнула Валентина Николаевна. «Это будет отличная память. Все путешествие дети собирали материалы, делали записи, рисовали корабли и даже составляли морские карты». Завершение перехода. Когда яхта подходила к берегам Австралии, дети, учительница и команда дружно аплодировали. «Ну что, юные мореплаватели», — произнес Алексей, — «добро пожаловать в Австралию». На борту Dream Chaser этот круиз стал настоящим приключением, которое навсегда осталось в памяти каждого.